Лицо епископа побагровело так, что сделалось почти одного цвета с его мантией, черные глаза его метали искры. Он смерил взглядом отца Сульмюнда, но даже не удостоил его обращением. «Известно ли тебе, Геуте, сын Эрлинда, что за этот твой поступок ты должен быть отлучен от церкви?» — спросил господин Халвард. Затем он приказал, чтобы сыновей Эрлинда отвели домой, в Йорюнгорд. Двух своих слуг и четырех крестьян, которых епископ сам выбрал, из наиболее почтенных и достойных доверия прихожан, он послал с ними в качестве стражи. — Ты тоже ступай с ними, Николаус, — обратился он к Нокве, — и пока ничего не предпринимай. Твои братья не помогли делу своей матери, но я понимаю, что их злонамеренно подстрекали к ссоре. Однако в глубине души хаммерский епископ находил, что сыновья Кристин едва ли повредили ее делу. Он видел, что многие жители уже готовы отнестись к хозяйке Йорюнгорда совсем иначе, чем утром, когда она переполнила чашу их терпения, явившись в церковь с Ульвом, сыном Халдора, чтобы он подвел ее сына под епископское благословение. Так был настроен, между прочим, и Колбейн, сын Йона. Его-то епископ Халвард и поставил начальником над теми, кому было приказано охранять сыновей Эрлинда. Нокве первым вошел в верхнюю горницу, где Кристин сидела на краю кровати Лавранса, прижав к груди младшего сына. Юноша рассказал матери обо всем случившемся, но при этом особенно упирал на то, что епископ считает ее невиновной, и что сверх того, по мнению господина Халварда, сыновей Эрлинда злонамеренно подстрекали к ссоре. Однако Нокве отсоветовал матери самой искать встречи с епископом. Тем временем в горницу ввели четырех братьев. Мать посмотрела на них. Странное выражение было на ее бледном лице. Опять в эту минуту глубокого отчаяния и страха у нее перехватило дыхание от какого-то незнакомого чувства. Однако она спокойно сказала Гауте: «Ты дурно поступил, сын мой. Худую честь оказал ты мечу Лавранса, обнажив его против мужиков, которые переносят сплетни. Я обнажил его сначала против оруженосцев епископа», — гневно возразил Геута. «Но что правда, то правда. Худая честь нашему деду, что внукам его пришлось взяться за оружие из-за такого дела». Кристина посмотрела на сына и тут же отвернулась. Хотя его слова причинили ей жгучую боль, она не могла сдержать улыбки. «Так в младенчестве дитя кусает грудь своей матери», — подумала она. «Матушка», — сказал Нокве, — «я думаю, вам лучше теперь уйти и взять с собой Мюнуна. Не оставляйте его одного, покуда он не успокоится», — добавил он тише. «Не выпускайте его из дома, чтобы он не заметил, что братья его сидят под стражей». Кристин встала. «Сыны мои, если вы не посчитаете вашу мать недостойной, поцелуйте меня, прежде чем я выйду отсюда». Нокве, Бьоргюльф, Ивар и Скюлли поочередно подошли к матери и поцеловали ее. Сын, поставивший себя вне закона, устремил на нее горестный взгляд, и когда она протянула ему руку, коснулся губами складки ее рукава. И Кристин увидела вдруг, все пятеро, в том числе и Геуте, были теперь выше ее ростом. Она на ходу оправила постель Лавранса и удалилась из горницы, взяв с собой Мюнуна. В четырех строениях Йорюнгорда возведено было верхнее жилье. В жилом доме, в новом стабюре, который в детстве Кристин, пока Лавранс не выстроил большого дома, служил летней горницей, в старом стабюре и в кладовой, где было еще чердачное помещение, там летом ночевали служанки. Кристин поднялась вместе с Мюнуном на чердак нового стабюра. Оба они спали здесь со времени смерти младенца. Кристин принялась расхаживать из угла в угол, пока Фрида и Гюнхильд не внесли наверх ужин. Кристин попросила Фриду позаботиться о том, чтобы крестьянам, которые поставлены сторожить ее сыновей, тоже подали пиво и кушанье. Служанка ответила, что она уже распорядилась было их накормить по приказанию Нокви, но крестьяне заявили, что не хотят принимать угощение от хозяйки, раз они явились к ней в усадьбу с таким поручением. Впрочем, кто-то уже принес им попить и поесть. «Тогда снесите им хотя бы яндаву с пивом», — сказала Кристин. Лицо Гюнхильд, младшей служанки, распухло от слез. «Никто из слуг твоих не верит этим россказням, Кристин, дочь Лавранса. Мы всегда твердили всем и каждому, мы уверены, что это поклеп». «Значит, вы слыхали эти сплетни?» — спросила хозяйка. «Было бы лучше, как бы вы тотчас же предупредили меня». «Мы не смели из-за Ульва», — сказала Фрида, а Гюнхильд плача добавила. «Он угрозами принудил нас молчать. А я не раз, бывало, собиралась тебя остеречь, чтобы ты была осмотрительней и не засиживалась до поздней ночи в разговорах с Ульвом». «Ульф, стало быть, он тоже знал?» — тихо спросила Кристин. «Яртрюд давно уж попрекал его неверностью. За это он ее и бил. А как-то на Рождество, когда ты уже ходила с животом, мы сидели вечером в гостях у Ульва, там были еще Сульвик, Эйвент и кое-кто из соседей с южной окраины Силя. И вдруг Яртрюд возьми, да и скажи, что это он сделал тебе ребенка. Ульф так хлестнул ее своим поясом, что пряжка растекла ей лицо в кровь. Но Яртрюд потом твердила всем, что Ульф, однако, и не подумал отпираться». «А потом об этом заговорила вся долина?» — спросила хозяйка. «Да, но мы, твои слуги, всегда защищали тебя», — рыдая, сказала Гюнхильд. Кристин пришлось лечь в кровать рядом с Мюнаном и крепко обнять малыша, чтобы его успокоить. Но она легла, не раздеваясь, и всю ночь так и не сомкнула глаз. Тем временем в верхней горнице Лавранс-младший встал с своей постели и оделся. А к вечеру, улучив минутку, когда Нокви спустился вниз сделать какие-то распоряжения по хозяйству, мальчик выскользнул из горницы и пробрался в конюшню. Он оседлал рыжего мерина, принадлежавшего Гауте. Это был лучший конь в Йорюнгорде после жеребца, на котором Лавранс не отваживался пуститься в путь. Один из крестьян, несших охрану в усадьбе, подошел к мальчику и спросил, куда он собрался. «Меня-то никто не приказывал заключить под стражу», — ответил юный Лавранс. «Но я не стану скрывать от вас. Грешно было бы вам помешать мне отправиться в Сюндбю и призвать сюда рыцаря Сигюрда, чтобы он защитил свою родственницу». «Скоро совсем стемнеет, малыш», — вмешался Колбейн, сын Йона. «Мы не можем отпустить этого ребенка на ночь, глядя одного в Воге», — сказал он. «Надо спросить позволения у его матери». «Не делайте этого», — попросил Лавранс. Его губы дрогнули. «Я еду по такой надобности, что поручаю себя Господу и Деве Марии. Если мать моя невиновна, они не оставят меня своим святым покровительством, а в противном случае мне все равно». Он осекся, задохнувшись от слез. Крестьянин молчал. Колбейн посмотрел на русоволосого красавца-подростка. «Поезжай, и да хранит тебя Бог, Лавранс, сын Эрленда», — промолвил он и хотел подсадить мальчика в седло. Но Лавранс так стремительно вывел коня из конюшни, что крестьяне едва успели посторониться. У ворот усадьбы мальчик взобрался на большой камень, прыгнул на спину коня и поскакал на запад в сторону Воги. Лошадь Лавранса была вся в мыле, когда он добрался, наконец, до поворота, откуда начиналась тропинка, идущая вверх по каменистым уступам и склонам, которые круто обрываются над северной частью Сильской долины. Лавранс понимал, что должен, пока не стемнело, выбраться на плоскогорье. Он совсем не знал этой местности между Воги, Силем и Доври, но рыжий мерин как-то летом пасся здесь на выгоне, и вдобавок Геуте не раз ездил на нем в Хеук, хотя, правда, другой дорогой. Пригнувшись к шее коня, Лавранс-младший трепал его по загривку. не выдай, рыжий сынок, неси меня в Хеук, нынче же ночью мы должны разыскать отца, но вперед!»